Глава 46. Исчезновение. Вика тут же потеряла аппетит и палочками в поданном блюде ковырялась лишь для вида. Она не так уж много китайских новелл прочла, но в каждой из них кого-нибудь обязательно травили через еду или одурманивали какими-нибудь благовониями. Так что рисковать она не собиралась. Между тем, Жуань аккуратно завела разговор о написанных Лань Вэньхуа книгах. Льстила девочка так виртуозно, что Вика против воли заслушалась и сама начала отвечать. Оказалось, Жуань собрала все ее книги и едва ли не наизусть их заучила. Более того, она даже в законах генетики и классификации живых организмов разобралась. Вдобавок девочка заказала микроскоп по чертежам из микроскопического мира и занималась исследованиями организмов, невидимых невооруженным взглядом. Она даже вела журнал наблюдений, зарисовывая все, что видела. Вика и не заметила, как начала с интересом листать красиво и аккуратно оформленный дневник естествоиспытателя. Сама она не могла слишком много времени уделять наблюдениям. Но на ее пике этим занимались несколько учеников. Кстати, им вроде бы удалось открыть не только обычных микробов, но еще и сверхъестественных, способных использовать природную ци. Но пока они не были уверены в своих выводах, и им требовалось больше экспериментов. В себя девушка пришла только после того, как система уведомила ее о сотнях пунктов отношений, которые Жуань успела начислить во время разговора. Так что она поспешно отдала журнал и поднялась. Сославшись на то, что ее ждут дела, Вика покинула гостиницу, стараясь не идти слишком быстро. На улице она запрыгнула на Синченя и специально полетела в сторону, противоположную данжу, на случай, если за ней наблюдают. И уже высоко в воздухе налепила на себя талисман невидимости и отправилась в нужном направлении. Девушке повезло, и в данже действительно оказалось намного теплее, чем на улице. Там стояла весна, и многие деревья цвели, распространяя пьянящий аромат. Кажется, это был какой-то старый, давно заброшенный сад, и некоторые из стволов засохли, резко выделяясь голыми скрюченными ветвями среди бело-розовых цветов, но это лишь придавало живописности месту. Вика вздохнула полной грудью, радуясь, что здесь никто из людей не сможет ее побеспокоить. Данж попался на удивление приятный, и девушка решила устроить тут небольшой пикник. Надо только сначала очистить его от мобов, а потом можно будет и отдохнуть. Они с Сяо Юном двинулись вперед, внимательно оглядываясь по сторонам. И первыми им попались волки, почти такие же, как в тренировочном данже. Только у них еще и глаза горели красным огнем. Такие низкоуровневые монстры Юн-Юну действительно были на один зубок. Так что уже пару минут спустя они пошли дальше. Следующим им встретился медведь, которого система назвала пещерным. Вика так и не узнала, умел ли этот зверь пользоваться ци или нет, потому что тот просто не успел ничего сделать, прежде чем Тао-Те откусил ему верхнюю часть тела и голову. «Подожди!» – притормозила его Вика. «Я себе кусок мяса отрежу, а то поужинать не успела». Юн-Юн радостно вильнул хвостом и отошел в сторону, довольный тем, что добыл еду для хозяина. Когда с медведем было покончено, следующими до них добрались странные зайцы, очень крупные и с рогами на голове. Зайцев было много, где-то с два десятка. Они обступили вторженцев полукругом и принялись странно на них пялиться. Сяо Юн немного подумал и вернулся в кошачью форму. В виде Тао-Те за такой мелкой добычей гоняться, все равно, что блох ловить. А вот коту вполне можно потренировать свои боевые навыки на этих зверьках. Один из зайцев вдруг открыл рот и неожиданно выплюнул маленький фаербол. Тот был не особо опасным, но сам факт. Остальные зайцы немедленно последовали его примеру, и Вике с котом пришлось постараться, уворачиваясь ото всех снарядов. Сяо Юн с воинственным мявом набросился на ближайшего зайца, который размерами лишь немного ему уступал, и повалил на землю, вцепившись в горло. Но ему тут же пришлось бросить добычу и уклоняться от фаерболов. Вика тоже не стояла без дела и пыталась уменьшить популяцию шустрых огнеопасных зверьков. Как ни странно, эти противники оказались самыми серьезными. Они даже смогли подпалить девушке наряд. Хорошо, что она верхнюю одежду сняла еще на входе в данж, а то было бы жалко испортить ее симпатичную шубу. Данж был небольшим, и вскоре Вика с Юн-Юном обошли его целиком, выловив всех мобов. В честь этого система расщедрилась на целых 50 баллов. «А где награда? Что-то я здесь ничего подходящего не вижу». Вика стояла на полянке в центре данжа и оглядывалась по сторонам. Только вот ничего интересного, кроме деревьев, не замечала. «Пользователь может собрать некоторые растения, которые в Поднебесной не растут», — тут же ответила система. Девушка вздохнула и отправилась отрезать ветки у растущих здесь плодовых деревьев. «Может, это какие-нибудь редкие сорта? Пусть ученики с пика лекарственных трав попробуют их вырастить». Вика переходила от дерева к дереву и неожиданно наткнулась на цветущую липу. Она 100 лет липовый чай не пила, поэтому в порыве ностальгии ободрала бедное растение так, что Гринпис посмотрел бы на нее с неодобрением. После этого девушка вернулась на поляну и принялась разводить костер. У нее с собой в инвентаре была бездонная сумка со всем необходимым для походной жизни, так что она смогла пожарить мясо и приготовить чай. После посиделок у костра она достала запасную кровать и спать решила прямо так, не заморачиваясь с установкой палатки. Судя по всему, время суток в данже не менялось, и похолодание можно было не ожидать. Прямо на природе спать было непривычно, но довольно интересно. А под теплым одеялом и в обнимку с котом еще и очень уютно. Отдохнула Вика просто отлично, ей даже уходить не хотелось. Но обязанности учителя никто не отменял, поэтому пришлось возвращаться. После приятного пикника и сна на свежем воздухе самочувствие и настроение у Вики были замечательными. Но, к сожалению, лишь до того момента, когда она добралась до гостиницы. Стоило ей войти внутрь, как к ней бросился хозяин постоялого двора, перемешивая поклоны с вежливыми приветствиями и вопросами о том, нужна ли достопочтенному совершенствующемуся комната. «Что?» – переспросила Вика, чувствуя, как по спине ползет холодок дурного предчувствия. «Не мог же этот человек забыть ее всего за несколько часов отсутствия? С его-то профессией у него должна быть отличная память на лица». «Где мои ученики?» Оказалось, что никаких учеников хозяин гостиницы и вовсе не видел. Девушка отодвинула его с дороги и взлетела вверх по лестнице, распахивая дверь номера, в котором должны были ночевать несколько юношей с ее пика. Но комната была пуста, и никаких следов постояльцев в ней не наблюдалось, точно так же, как и в остальных покоях.